Глава 30. Звезды сегодня особенно яркие. Теперь внутри комнаты свет горел чуть ярче, а на столике у дивана были расставлены тарелки с разнообразными блюдами, корзинка с румяными лавашами и горка свежих фруктов. Крупные куски мяса все еще дымились, наполняя помещение ароматом открытого огня и углей, на салатах блестели свежие соусы. Большое блюдо ломилось от разнообразных закусок, а в сторонке стоял даже небольшой чугунный котелочек, из которого торчали раскрытыми ракушками мидии. «Ты захватил нам ужин! Так много всего!» — изумленно пробормотала она, глядя на разнообразие, когда Стас бережно поставил ее на ноги и дал рассмотреть сюрприз. «Тебе нравится?» — он приобнял ее, наслаждаясь произведенным эффектом. «Это же лучше, чем в ресторане!» «В миллион раз!» — Алина обняла его и поцеловала, не в силах сдержать эмоции. «Здесь только мы с тобой». Он переместился с губ на шею и так долго и нежно ее целовал, что Алина почти передумала ужинать. Но все так вкусно пахло. Она, оказывается, очень сильно проголодалась. Время завтрака так незаметно пролетело, что и обедать было уже поздно. Долгая прогулка и дорога в горы, а теперь еще и выматывающий страстный секс, отняли у нее много сил. Алина посмотрела на Стаса. Эти силы она очень хотела восполнить, чтобы продолжить заниматься с ним любовью весь вечер и всю ночь напролет. «Пойдем». Он потянул ее за руку к одной из дверей в углу комнаты. «Освежимся немного перед едой». Перед тем, как открыть дверь, он поймал Алину в объятия и вжал в стену, чтобы снова атаковать рот поцелуями. Будто не мог насытиться, даже пару шагов сделать без желания взять ее прямо на этом же месте. Алина не могла сказать, что была сильно против, и даже ароматы еды ее почти не сбивали с настроя. Почти. Желудок, правда, решил предательски проурчать, и Стас тут же оторвался от ее измученных и припухших губ. «Я понял намек», — тихонько прошептал он с улыбкой и чмокнул Алину в кончик носа. За дверью оказалась просторная спальня с большой квадратной кроватью, стоящей у стены и украшенной высоким кованым изголовьем. Взбитые подушки и мягкий пушистый плед одним своим видом приглашали развлечься на ней, а не идти куда-то дальше. Но у Барсова уже был план, и отвлекаться он не намеревался. Дверь в другом конце спальни вела в ванную комнату, где была и отдельно стоящая чугунная ванна, и душ, торчащий прямо из потолка в углу без какой-либо перегородки. Вот под этим душем они и вымылись, спешно намыливая друг друга и пытаясь не начать вновь обниматься и целоваться, ибо это закончилось бы приятно, но уже после того, как ужин остыл. Вернулись они в гостиную в больших пушистых полотенцах, влажные, благоухающие и держащиеся за руки. У Алины в душе играла какая-то немыслимая волшебная музыка, а хоровод бабочек в животе почти не заглушал голод. Хотелось бегать по комнате и смеяться от переполняющих чувств, какого-то неимоверного счастья, накатившего волной и не отпускающего теперь. Стас бросил на ковер возле столика две пухлые большие подушки с дивана и картинным жестом пригласил Алину присаживаться на одну из них. Она сделала игривый реверанс, поднимая краешки полотенца как юбку, и присела, скромно поджав голые ноги. Когда уселся и сам Стас, они набросились на еду, будто приехали с голодного края и давно не видели мяса и закусок. «Попробуй это». Он протянул ей какой-то лакомый кусочек непонятного вида мяса в большом количестве специй, но она смело открыла рот. И не зря. Это было вкусно. Сама же она угощала его кусочками сыра, обмакнув их в брусничный соус, или отрывала пальцами ломтики мяса. Стас с жадностью ел их с рук и даже один раз поймал ее пальцы губами, чтобы не только забрать еду, но и так облизнуть их, будто они были еще вкуснее, чем какой-то растерзанный шашлык. Ужин превратился в восхитительную игру, где каждый пытался накормить, удивить и ублажить вкус другого. Маленькие трубочки из баклажанов с начинкой оказываются намного вкусней, если брать их зубами изо рта Стаса и откусывать себе только половинку. Мясо горячей, если вместе с ним обсасывать его пальцы. Они даже запеченными мидиями умудрялись кормить друг друга, открывая раковины, измазанными в ароматном соусе пальцами. «Подожди, чуть не забыл». Стас вдруг спешно отыскал под едой салфетки и вытер руки. Потом встал из-за стола и отправился к небольшому неприметному шкафчику в углу. Когда он его открыл, Алина разглядела внутри полки с разномастными бутылками. Вернулся Стас с темно-зеленой высокой бутылью, с затертой старой этикеткой и двумя бокалами, которые достал из другой дверцы шкафчика. Бутылка оказалась уже открытой, когда только успел. Фокусник. Рубиновое вино полилось в бокалы, но притронуться к ним Стас не дал. «Погоди, пусть немного подышит». Он поймал Алину за руку. «Я хочу попробовать, не хочу терпеть», — чуть капризно пожаловалась она, потому что умирала от жажды. «Придется». Стас потянул ее к себе, заставляя привстать на колени, потому что я тоже больше не могу терпеть. Он завалился назад, облокачиваясь спиной на край дивана и тут же приподнимая Алину над полом. С его силой было несложно усадить себе на колени, и Алина поняла, что же он не может терпеть. Его желание подпирало ее снизу, тут же заставляя поерзать и облизнуться. «Знаешь, она оттолкнулась от его плеч и начала сползать ниже по телу. Раз не даешь попробовать вино, я попробую другое». Спустившись до его коленей и привстав над ними, Алина взялась за края полотенца на его бедрах и распахнула их. Стас коротко вдохнул, явно не ожидая такого поворота. Но что он хотел после того, как уже несколько раз отправил Алину на седьмое небо своим языком? Сейчас на балконе и в прошлый раз в номере, когда украшал ее узорами из взбитых сливок. Алина не дала ему и опомниться, как взяла его красивый, наливающийся твердостью член в руку и чуть подвигала по всей длине ствола. Потом мягко поцеловала головку в самый кончик и заглянула игриво в глаза Стаса. Его взгляд стал таким темным от расширившихся зрачков, а рот приоткрылся, будто он собирается что-то сказать. Она не дала ему это сделать, потому что, не отрывая взгляда, уже облизывала снизу вверх желанный орган, а потом резко накрыла его ртом, тут же услышав тихий «ох» от его хозяина. Это был не дебютный в жизни Алины Минет, но стопроцентно первый, приносящий ей самой такое удовольствие. От тихих стонов Стаса, от того, как его бедра напрягались и толкались вверх, когда она засасывала его глубоко и сладко, ей самой становилось жарко и сочно между ног. Она возбуждалась и начинала истекать от его запаха, вкуса, от учащающегося дыхания. Но именно сейчас Алине хотелось отодвинуть свое желание в сторону и дарить удовольствие только ему, до самого конца. От игр, облизывания и посасывания головки и ствола она перешла к быстрой ритмичной части, вдавив Стаса руками за бедра в подушку, на которой тот сидел. Ее красавец уже так одурел от накатывающего удовольствия, что уже почти не контролировал себя. Громко дышал, запрокидывал голову, то и дело касался волос Алины, будто едва сдерживает себя, чтобы не взять ее за голову и не начать насаживать на свой член до самого финала. Но все равно не делал этого, отдаваясь полностью в ее власть. Это тоже чертовски распаляло, будто стирая последние границы. Алина глубоко вдохнула носом, закрыла глаза и несколько раз так глубоко всосала член, сжимая губы вокруг и втягивая, что Стас не выдержал. С громким протяжным вздохом он кончил, вцепившись пальцами в уголки подушки так сильно, что те затрещали. Член дернулся, наполняя рот Алины теплой и пряно-сладковатой спермой. Она высосала его до конца, помогая рукой, облизала и медленно подняла глаза, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. «Ох, Алина, я... мне...» — попытался отдышаться Стас и найти подходящие слова, но потом просто притянул ее к себе и поцеловал. Но все же лучшей благодарностью для нее было лицезреть его таким красивым, затраханно расслабленным от удовольствия. Его ошеломленное, восхищенное лицо, пересохшие губы и совершенно пьяные глаза. А ведь они еще не пили вино. Точно, вино. Алина села и взяла свой бокал в руку, тут же пригубила, прокатывая по языку восхитительный вкус. «М-м-м!» — облизнулась она, сделав небольшой глоток и посмаковав остатки во рту. «Какой необычный букет!» — намекнула она на смешение вкусов вина и спермы во рту. «Но мне нравится!» — закончила она, посмотрев Стасу в глаза с нескрываемым удовольствием. Тот не нашелся, что сказать, только тихо прорычал, поднялся и тут же завалил Алину на ковер. Она едва успела поставить бокал на краешек стола, как он уже укладывал ее на спину, наваливаясь всем телом. Начал зацеловывать ее и зализывать, покрывая влажными жадными губами каждый сантиметр тела, потом раскрыл ее полотенце и продолжал делать это уже с грудью и животом. Алина и так была возбуждена, но сейчас этими жаркими ласками он заставлял ее дрожать, горячо выдыхая на все те места, где только что побывал его язык. Пару минут спустя не успела она и опомниться, как он раздвинул пошире ее ноги и устроился между ними, тут же упираясь в истекающие соками складочки своим вновь твердым членом. Этот мужчина — просто ненасытная секс-машина. Резко закончив прелюдии, он втолкнулся членом внутрь и задвигался сразу, быстро и размашисто, заставляя Алину коротко выдыхать на каждом толчке. Он будто хотел втрахать ее в ковер, вдавить и размазать своей страстью. Продолжал и продолжал двигаться, даже когда Алина умудрилась кончить всего через пару минут, так как уже и так сильно перевозбудилась, лаская его. Коротко, горячо и быстро, с волной мурашек и электричества от эпицентра удовольствия. Но ее оргазм не остановил его, а лишь раззадорил. Стас стал менять темп, угол, то поднимал ее ноги повыше, прижимая их к груди, то перевернул ее на живот и приподнял попку вверх. Начал вбиваться сзади, держа ее крепкими пальцами за бедра. Алина громко стонала в подушку, прогибалась и раскрывалась, двигаясь ему навстречу. Еще! Она хотела еще! Больше Стаса Барсова в себе! Это было уже невозможно, но все равно хотелось, словно у нее сорвало все предохранители. Второй оргазм накрыл ее девятым валом, когда Стас добрался своими ласковыми пальцами до ее клитора и так отмассировал его, продолжая двигаться членом внутри, что Алина кричала и извивалась, содрогаясь в конвульсиях. То, как он снова стонал, кончая и сам, она слышала уже будто с большой глубины. Мир вокруг как-то приглушился и чуть померк. Только смутно чувствовала, как горячие капли спермы стекают по ее ягодице, а потом... как Стас целует ее и обтирает полотенцем. После этого он затащил ее на мягкий диван, и они еще долго лежали, обнимаясь и целуясь, гладили друг друга от избытка нежности, смотрели в глаза, не произнеся никаких лишних слов. Потом вроде бы они снова немного ели, Алина отчетливо запомнила вкус персиков и винограда на десерт, а еще вина, которым она запивала кусочки сыра и гривы, украденные из пальцев Стаса. Позже она обнаружила себя уже на балконе с бокалом вина в руке. Они полулежали со Стасом на больших качелях, завернутые в большой клетчатый плед, а над головой в густой чернильно-синей вышине загорались ярким, щедро рассыпанным бисером звезды. Алина отпивала по чуть-чуть вино, но чувствовала на языке почему-то только вкус любимого человека. Словно она целует его, ласкает, сливается воедино. А Стас обнимал ее одной рукой и задумчиво молчал, глядя в искрящееся ночное небо. «Знаешь», — тихо и немного робко начала Алина, отставляя пустой бокал на столик, придвинутый к качелям. Вино придало ей храбрости, но все же сложно было сказать эти слова. Решение было принять еще сложней. «М-м-м?» Стас посмотрел на нее и почему-то вдруг погладил по волосам. «Что?» «Я подумала и...» Алина начала волноваться, сердце забилось. «Я очень хочу...» Мысли вдруг заметались. «Ну скажи, скажи остаться! Именно ведь этого хочется! Остаться с тобой здесь навсегда!» «Чего ты хочешь?» — решил помочь ей Стас, видя внутреннюю борьбу. Алина привстала, чтобы взглянуть в его зеленые глаза. Вдохнула и... не смогла. «Остаться здесь на ночь», — выдавила она почти парализованным языком. «Мы же останемся?» «Конечно», — тут же согласился он. «Ты устала? Хочешь пойти спать?» «Нет», — разочарованная в себе, Алина покачала головой. «Давай еще немножко посмотрим на звезды. Тут в горах их видно так много, так красиво». «Конечно, иди ко мне». Стас притянул ее обратно, уложил поудобнее на свою грудь и обнял, тут же укутывая в плед. Мягко, тепло, уютно. Просто раствориться и умереть от счастья в его руках. Звезды сегодня особенно яркие. «Да», — вздохнула Алина, глядя на извивающийся по небосводу Млечный Путь. «Очень».